Алло, добрый день, добрый вечер. Добрый. Извините, пожалуйста, вот такой вот интересный вопрос. Вот я достал ваш номер, а вам звонят телефонные хулиганы еще? Вам названивают телефонные хулиганы? Слушайте, а вы не пытались поступить разумно, как бы, да, сменить номер, замену номера, это не такие дорогие деньги, а? Сменить, они все равно через интернет узнают. А так, во-первых, я вам дам подсказку. Чтобы они не узнали через интернет, вы можете не давать разрешение на телефонный справочник, чтобы вам не нашлись по телефону справочнику на сайте, в интернете. Это так делало многие женщины, например, тоже доставали, да, там, этим, там, ну, вы, может, знаете, на этих сайтах выкладывают там с В пенсионерами. интернет заявление написать, чтобы не давали никому телефон. Не-не-не, не в интернете. Есть, смотрите, ваш номер, когда открывается, вы даете соглашение, чтобы, ну, этот номер был в этом телефонной базе, телефонный справочник интернета. Это официально. И вы можете не давать разрешения. И все, и вашего номера никто никогда не найдет нового. Вот такая так делала одна женщина уже, в принципе. А вообще есть выход куда проще разгадать тайну ключников. Вы слышите меня? Валентин Петров, поэтому я говорю вам и советую, вы терпите это все, орете, напрягаетесь, все это, а вам не к чему. Мне даже непонятно ваше, как говорится, ну, вас не могу понять, почему вы с ними боретесь, если можно просто изменить номер, и все, и будь в покое. Или мне такое ощущение, что самой как бы очень скучно, Я скучно. говорю, я сменю, а они через интернет узнают. Ну вы же не пробовали, господи, вы же этот номер уже знаете сколько? 10 лет вам, 10 лет этому номеру вашему, и вы не постоянно названы. Вы не пробовали даже в жизни поменять. А тут Ну, женщина. буду я бегать, хлопотать чего-то, Так одна же куда, просто. куда Так обратиться, подождите, куда, одна куда не женщина. ходить. Так нет, одна Да. женщина работала. Одна женщина изменила, ей все сейчас не достают. Валентина Петровна, вам просто нужно Говорите громче, слетать. ничего не понятно. Вам просто нужно слетать на Прерию 2 или Эльдорадо и там разгадать тайну ключников. И все нормально будет. Валентин Петров, вы не слушайте. В общем, я не могу понять, у вас же есть сын или там дочь какая-нибудь, правильно? Сын, дочь есть у вас? Родных много. Ну так родных, сейчас подождите секунду. Валентина Петровна, в общем, если родных много, да? Позвоните сыну, Много, ну? он вам поможет изменить номер телефона, тогда вам будет проще, понимаете, в чем дело? А то мне самому жалко слышать, что вот в этом интернете. Потом все равно его разыскивают и находят. Это почему? Снова Видите, вы самой находят. себе не верите. Надо первоначально поверить самой себе. Поверить самой себе. Находят новый номер. Какой находит новый номер, если он только что сказал, что вы не разбираетесь в интернете, вы не должны разрешение тогда давать. Понимаете, в чем дело? Так тайна ключников еще не разгадана, вот и не получается нихуя. В плане того, что если изменить номер, да, там, или попросить вашего провайдера, какого-то оператора, да, за кого вы платите, да, деньги за телефон. Я что, спектр не читал? Я говорю, не получится нихуя. Тайна ключников еще не разгадана. Вот ей нахуяривают и спрашивают. Нет, вот Валентина Петровна, смотрите, вы не слушаете там бред какой-то. Я просто вам советую и реально обратиться к сыну, потому что я слышал в интернете, вам и малолетки, и школьники же могут, да, названивать всякие постоянно. Школьники мне никогда не звонят, Школ, и школ. малолетки не звонят. А кто зазвонит тогда, идиоты? Взрослые звонят. А зачем А взрослым звонить? хотите, я буду первым? А зачем взрослым звонить, ну, женщине чужой? Чужой девушке. Зачем детям звонить? Что это дети будут звонить? Ага, вы не знаете, что дети. Откуда дети мой телефон могут знать? Знаете, дети эти, ну, эти дети, как вы называете, это не некоторые дети не ангелочки совсем. Есть школьники, которые с сайта заходят, ой, побаловаться, лишь бы, знаете, ну, лишь бы там похерачить, позвонить, мозги повыносить просто так людям. Ну, просто так побаловаться, там, послать на три буквы. Просто дурачество, детское дурачество. Я думаю, что вам тоже названивают очень часто так. Мне дети не звонят. Ну это слава богу, мне хоть рад, что. А я думал, что и вам заебывают школоло. Школолошники тоже заебывают постоянно. Это хорошо. А слушайте, а кто вам звонит? Вам каждую час звонят? Взрослые звонят. А что спрашивают? Что спрашивают? Квартиру стирку давайте. Да это они специально. Кстати, вы, Петровна, вы не ведитесь. Они знаете, как специально так говорят, чтобы вы орали на них. Типа, ой, ебя на мать, не получишь квартиру, ебаный в рот. Чтобы специально вы матерились, понимаете? Они с этого кайф ловят. Они с этого кайф ловят и смеются, и записывают. Записывают все разговоры. Понимаете? Записывают и выкладывают в интернет. Вы не должны, наоборот, спокойно реагировать и класть трубку. Тогда им пропадет интерес. Интерес вам звонить. А так вы беситесь, ну, разрываетесь. Им говорят, о, я буду ей названивать почаще. Мне так весело услышать, когда бабка орет, матерится. Понимаете, в чем? Ну, дело. Они сами этого... Поняла. Сами этого хотят. Вы просто не ведите. Что ты не поняла, блин? Нет, ну, надеюсь, понял человек. Ну, зачем смысл что-то там материться и все? Ну, а сами со здоровьем как у вас? Все в порядке? Все в порядке. Ну, замечательно, замечательно. Ну, вы знаете, лучший способ, то, что проигнорировать, промолчать и все. Ну, кстати, они сбросят. Тоже верно. Вот смотрите, это я тоже говорю, Валентина Петровна, если там кто-то там, эй, ты, папка, давай квартиру, мы к тебе придем, мы тебя будем сейчас убивать, мы тебя будем... Ну, как они там говорят, я не знаю, как они говорят вам, просто... Не только говорят, они и дверь выломали, и дверь утащили. Да ладно, было такое было, что ли? Было, Валентин... на днях, вчера. Слушай, не, ну так, не, если такое, если уже такое есть, тогда я вам советую, смотрите, как их вычислить, смотрите. Во-первых, можно поставить, у вас есть камера в подъезде, камера наблюдения в подъезде? Камера. Камера наблюдения есть в подъезде у вас? Камера наблюдения, говорят, есть. Вот, замечательно. Обратитесь в этот, как он называется, не ЖЭК, ну, главный по дому, как он называется, ну... Куда обращаются, где главный по дому. Куда это, как называется, ребят? Подскажите. У нас ЖКС. Нет главного, не слышно никакого главного. ЖКС или как-то так называется. И вы туда обратитесь, пускай видеозапись предоставит. ЖКХ. ЖКХ, точнее, да. Пускай запись предоставит и в суд. И тогда их найдут, и они будут заплачивать за ваши двери. Будут выплачивать деньги. Просто, да, нет, такое это... Да это я без камер знаю, кто стащил. Так надо тогда, ну, а вы, если вы уверены, тогда надо действительно позвонить полицию, чтобы к вам сотрудник приехал, а вы даже никуда не должны в полицию идти, потому что они могут сами к вам приехать, так как вы пенсионер, они обязаны приехать, ну, милиция вам, понимаете? И вам должны помочь. А в плане телефонных звонков, ну, я вам посоветовал, ну, много игнорируйте, просто там промолчите, 2-3 минуты молчите в трубку, и они так подумают, ой, у нас же деньги тратятся, а эта бабка все не матерится и не орет, да пошла она нахрен, и они сами перестанут звонить, типа, ой, вы молчите, вы неинтересны уже, вот. А так, когда вы орете... Я это опробовала, не помогло. Ну, потому что сколько народу... Вот поэтому, раз не помогло, нужно сменить телефон. Я же говорю, ваш телефон знают, извините меня, чуть ли не под 100 человек, даже может и больше. Ну, за все это время. 100 там, 100 чем-то... Полезно, меня все равно новый номер узнает, умеют узнавать. Да, потому что, конечно, умеют, если в вашу квартиру проберутся и с вашего телефона на свой телефон позвонят, тогда узнают. Если только так, ну, если вашу квартиру проберутся, с домашнего позвонят на свой мобильный, и они узнают тогда номер. А по-другому они не смогут взять. Телефоном справочник его, что? Не будет. Что и хорошо, что люди не смогут узнать новый номер. Как это сделала предыдущая, тоже, как говорится, ну, она тоже... Говорят, и новый номер умеют узнавать. Так это да! Знаете, почему они узнают новый номер? Потому что эти люди, которые меняют номер, да, они дают разрешение, согласование на... чтобы их номер был в телефонном справочнике, там, телефонной книжке. И они, конечно, тогда узнают. А если не давать, дать запрет и дать номер только своим родственникам, да, чтобы там ваши родственники знали и все, тогда супер, они не смогут узнать. Они будут только в этот подъезд там бродить, и может быть, если вы выходите, будет у вас клянчить и говорить, Валентина Петровна, ну пожалуйста, дайте телефон, ну на улице где-то у вас будет клянчить, становиться, наверное, на колени, ну только таким образом у вас телефон будут, наверное, спрашивать, если вы измените, понимаете, а по-другому никак не могут узнать. Рода телефон не давала. Так вот, а почему же знают более 100 человек тогда? И зачем? Ну, я дура, чтобы прохожим раздавать свой телефон. Да нет. Не, ну, Валентина Петровна, это, конечно, образно, но мало ли есть фанаты ваши, например, да, могут на улице там выжидать, там, и там могут... Таких фанатов у меня нет, и если они подошли бы, я их на три буквы послала. О, правильно, правильно, вот это правильно, вот нечего. Никому я не даю, идя по улице, свой телефон, я еще не ебнулась. Не, ну серьезно, да. Не, ну это, конечно, хорошо. Но я говорю, главное, что вы, ну, совет вам просто поменяйте действительно телефон и не делайте разрешение на телефон. Так надо ёбнуться, чтобы идти по улице и раздавать свой телефон. Не, ну это понятно, понятно. Но я думаю просто, если вы поменяете телефон, они только будут таким образом пытаться узнавать. Если вы там за продуктами пройдете, они будут там, может быть, деньги вам предлагать или цветы дарить вам, говорит, пожалуйста, Василий Петровна. Или, знаете, притвориться, знаете кто? Притвориться, что я там какой-то мастер или там лифтер, или там какой-то там просто по электричеству, и вы случайно можете дать номер, понимаете? Они могут притвориться поддельным человеком, чтобы вы дали номер. Вот только так еще могут узнать новый номер. А по-другому никак, в телефонном справочнике его не будет. Вы не будете давать согласование, разрешение. Это очень элементарно делается, там 2-3 дня это в течение, ну, главное позвонить куда нужно. Вашему оператору. Я просто хочу, чтобы вас не доставали, чтобы вы сами себя спокойно чувствовали. А то вы постоянно же беситесь, там и орете. Это же тоже силы много тратится. А вам же сколько, 70 или сколько больше даже, да? Уже под 80? Или 70 лет? Сколько? Много вам? Уже старые. Ну, почему старые? Вы красивая молодая женщина. Да ну, бросьте, вы красивая, молодая. Ну, я вас видел, ну, лет на, максимум на 60 бы дал. 60 максимум. А? 60 лет максимум дал. Я же видел вас по фотографиям там. Ну какой? Ну какой, извините. Ну, господи, вы так говорите, как будто вы первый раз слышите. Я же говорю, в интернете эти много раз вас там снимали втихаря там из-под тяжка, как будто вы выходили. Я же вас видел тоже в интернете. И я же говорю, вы похожи лет на 60 максимум. Под 60 точно. У вас еще все впереди, вы можете даже с каким-нибудь парнем молодым познакомиться. Вы учились как-то украдкой снимать, фотографировать, что-то. Да они какие-то, они не поехавшие, мне кажется. Они мне кажется, с дурдома, как вы думаете, с дурдома многие, кто вам звонит. С дурдома понабежали, херней занимаются. Вы говорите, если они взрослые, а что же им взрослым звонить? Хорошей пенсионерке, хорошей женщине. Вот, вот я понять не могу. Сами заработать ничего не могут. Наверное, бычки собирают. Правильно? Это такие, наверное, звонят. Ну, не знаю, откуда я их знаю. Звонят, значит, хулиганы. Говорят, как вообще произошла ситуация, да, что вам стали звонить. А? Ну, я говорю, когда-то давным-давно, вы действительно, кто-то вам говорил про какую-то квартиру, 218-я. А что это за такая за квартира 218-я загадочная? Там что, бандиты, да, живут? Там одни хулиганы и бандиты. Сроду не работают, живут. И получается, а как произошло, мне интересно, вот история, конфликт с ними, как произошел? Они что, на вас как-то обзывались или что-то... Когда я въезжала в квартиру, они до меня освободившуюся квартиру наметили, а я с ордером въезжаю, они меня не пускают в подъезд. Сейчас это и их должна быть квартира. А как это? Если вы покупали... Подождите, вы не покупали, вас это ваша по родственникам, да, квартира была прописана? Мне квартиру дали от моей работы. А, от работы. А кем вы работаете? Я с ордером въезжала, они меня в подъезд не пускали, 18-й квартира. Так подождите, как они говорили? Убирайся к черту, бабка, да? Убирайся, бабка, это наша квартира, что они говорили? Не, слушай, а что вы после этого делали? Милицию, да, вызывали? А? Милицию вызвали потом? Нет, потом они немного сниклись, и я въехала. Не, ну слушай, а они шантажировали каждый день, да, вас, наверное, стучали в дверь, говорите, убирайтесь. Потом мстили каждый день, звонили, день и ночь. Нет, я имею в виду, звонили куда, на домашний или на... Домашний. Ну это еще хорошо, согласитесь, что домашний, они дверь постоянно стучали. Представляете, как ужасно, если бы в дверь они стучали. А представляете, если бы они в дверь стучали каждый день? Нет, первое время они никогда в дверь не лазили. И на этаж не поднимались, только по телефону. А вам не кажется, что эти вот хулиганы с 218-й, тогда на тот момент, давным-давно, вот в 2005-м, когда там дали телефон кому-то, и все по цепочке так пошло. Там кому-то человек одному дал, потом другому, и понеслось. И в интернет все это, компьютеры, интернет, ваш номер они выложили специально, чтобы вам названивали. Вам не кажется, ну, чтобы все названили, ну, выложили эти хулиганы с 218-й, ваш номер, всем, ну, на публику выложили номер, чтобы вам названили. Наверное, раздали номер. А зачем? Ну, чтобы вам хуже было, что ли? Я не знаю, зачем это у них спрашивать, как они там действуют. А я знаю, почему они дали. Мне кажется, что у них такая схема хитрая, ужасная и противная. Говорят, они за деньги продают номера. Не то, что я не это хотел сказать. Я хочу сказать, у них такая хитрая схема, наверное. Они специально раздали телефоны и попросили, чтобы вас, извините за выражение, там доставали, атаковали, и вы в итоге, у вас здоровье попортилось, и вы, извините меня, там, ну, покончили, извините меня, с жизнью, и у них получилось квартиру забрать. Понимаете, такая схема хитрая у них, что вас, типа, атаковали. А так вы поменяете обязательно телефон. А, кстати, вы давно не виделись 218 этих хулиганов? Они уже вышли, они там не живут уже, да, 218? Живут, не живут, живут, до сих пор живут. Слушайте, а можете дать номер телефона их? Я буду их сам... Как же не живут, они вчера дверь у меня с площадки... Железную украли. Ну, в смысле, не вашу дверь, а в подъезде, да, которая? Нет, не в подъезде, а на моей площадке, я сказала. А площадка, это в смысле, ну, на лестничной площадке? При чем тут лестничная? У каждой квартиры есть площадка. Выходишь, ты не обрываешься, а наступаешь на площадку. Типа я понял, у вас такой... Не, я просто живу в другом доме, я не, может быть... Да, и вы как бы, когда выходите, вы домофон нажимаете, ну, это не домофон, это ключ специальный, код, да? И эту дверь, да, сняли, где код нажимаете, домофон, я правильно понял? Сняли, украли дверь! И что, теперь люди... Которые охраняют... Нашу квартиру! Я понял, как... Квартирную дверь, а которая охраняет квартиру дверь. Я понял, типа, когда заходишь в эту дверь... Там несколько квартир, да? Подождите, я начинаю понимать. Эта дверь, когда входишь, и там еще несколько квартир, правильно? Там 2-3 квартиры, которые охраняют... Сначала в железную войди, а потом уже начинается... Соседи квартиры, твоя квартира. Все, я понял. Просто у вас другая схема дома, я же другой. Я живу в таком доме, где просто заходишь, ну, под домофон набираешь, и лифт поднимается там без всяких этих... Почему у нас есть? Ну, не знаю, у вас какая-то по-другому сделан дом. Вот. Ну, я просто говорю, вы не можете дать номер этих хулиганов с 218? Я буду им названивать каждый день и посылать их на 3 буквы. Я не знаю их номер. Они мне что, свой номер, что ли, давали? Ну, у вас определитель есть номер, определитель? Нет у меня определителя. Так почему у вас за 10 лет нет определителя номера? Ну, а черт он мне нужен, определитель. Я не собираюсь никому звонить. Нет. Говорить-то не пропадом, чтобы я кому-нибудь звонила. Нет, я имею в виду просто... Травить я буду. Да нет, просто кажется, что вам плевать. Чтобы они злее были. Валентина Петровна, мне кажется, что вам плевать на этих, кто звонит, вам даже скучно, и вы хотите сами поговорить. Потому что если бы вам надоедало это бы действительно, да, вы бы поставили бы определитель или просто сообщили в полицию эти номера. Не нужен мне их телефон, потому что я звонить не буду. Я буду звонить, они будут злиться. Так нет, вы не поняли, не вы будете звонить, а вы дали бы другим номер ихний. Понимаете, мы бы звонили бы постоянно. Дала номер. Ну, нам, например, который за вас, например. За вас. Да ну не знаю я, всякие эти ухищения. Ну, мы бы. Или вот я сейчас попробую соседей найти. Подождите секундочку. У них 218, да, квартира? Да. Сейчас подойдите. Телефоны. Справочник Москвы. Тут есть какой-то адрес на телефон, и адрес вставляешь, якобы. И можно узнать номер. А так что вы уже, наверное, привыкли к этим звонкам всем. А вначале вы как-то очень агрессивно, да, ну, отвечали? Да, хорошо. плохому трудно привыкать. Ну да, Не, ну они наверное вас просто за смей делают. То есть они против вас плохого ничего не хотят. А тот, кто дверь украл. Ну я знаю, что они хотят. Квартиру мою они не скрывают. Не, ну это нет, это, наверное, с 218 хотят квартиру. А большинство, кто вам названивает, это просто дурачки, которые хотят похихикать и похахать. Которые названивают. Хи-хи-хи-ха-ха-ха, понимаете? Просто посмеяться. Ну, многие, кто названит там, просто хихи-ха-ха-ха. А те, кто с 218, ну, может быть, да, действительно хотят квартиры с 218. А те, кто вам много названит, большее количество, я имею в виду 60%, кто вам там 40-чик, 30 там, за последние там полгода, год, это просто обыкновенные идиоты, ну, которым делать нечего, они так, таким образом развлекаются. Ну, развлекаются по телефону. И не только вам звонят, между прочим, хочу вам сказать. И звонят многим другим пенсионеркам, всяким дедушкам там. Вот. Издеваются тоже. Ну, я не понимаю, как бы, в чем у них с головой не в порядке, может быть, что-то. Я раньше тоже в детстве думал, а, типа, пенсионеры, ты типа, прикалываться. Ну, Бог наказывал бы за стариков. Вот, вот, ну, конечно. А вы верующая, да? Верующая. Правильно. А вы православная, да? Да. Вот у меня тоже православный. Вот замечательно, что мы с вами православные люди. Космодемьянских. Ой, слушайте, это где-то. Я разговариваю с вами, я не знаю, где вы-то живете. Я сам из Латвии, страна Латвия. А? Латвия. Город. Латвия? Да, я просто в интернете знаю эти всякие сайты, все приколы, записи всякие там, и звонят и туда. Ну, из Латвии звонок не должен быть. Тут когда другая страна, то предупреждает вас, вызывает. Нет, это вы, наверное, застряли в этих 90-х годах, когда это было еще переадресация. Я понял, о чем вы говорите, да. Но вы, наверное, застряли в 90-х. Сейчас можно спокойно позвонить либо с телефона, либо с интернет-сим-карточки. Это специальная программа, Skype, может, знаете, VoIP. Зачем вам из Латвии, живете в Латвии, какая-то старуха? Ну, а во-первых, мне стало вас жалко. Я хотел просто-напросто небольшой совет вам, просто что вы. А вы решили, что сможете помочь, что ли? Ну, я не знаю, я попробую еще найти по вашему номеру, какой у вас там оператор. Хотел бы, чтобы вы поменяли номер телефона, чтобы вас не доставали. Либо вы просто игнорили просто людей, которые вам. Я разговаривал с людьми, которые меняли номер телефона, а через неделю они узнавали новый номер. Это вы, наверное, наслушались каких-то баек. Вот кто вам такую ерунду сказал? Кто? Где вы услышали такую идиотскую? Человек знает адрес, всегда узнает номер, хоть новый, хоть старый. Адрес, да, правильно вы говорите, он узнает, но только при том условии, если в оператора, когда вам предоставляют номер сам, да, когда вы покупаете, если вы даете согласование, разрешение на его публичное, как говорится, распространение, то есть в интернете и в телефонной книге. Если вы даете. Кому я буду искать, кому разрешение какие-то писать, не писать? Не, ничего писать не надо, вы сразу это будете спрашивать, или ваш сын это сразу спросит, когда на замену номера. Это просто нужно предупреждать. Это делается так, это да, можно. Они так и запомнят всех, кто их предупреждает. Нет, вы слушайте, ну вы уже, наверное, параноите тут. Это видимо, старческие что-то. Но я устала уже. Да? Вы не хотите уже пока что? Ничего я не хочу. Ну, провалить оно все пропадом. Ну просто понимаете, я хочу сказать, что вам будут опять эти названия, идиоты, мне жалко. Вы повесьте трубку, а там какой-то. Идиот. Тот. Кто там? Кто? Она с ума сошла. С ума сошла, блин, бабка. Блин, 24 минуты, пиздец. А я сейчас запись.